Менельтарма в те дни была совершенно заброшена, и хотя даже Саурон не осмеливался осквернить священное место, король под страхом смертной казни запретил кому-либо всходить туда. Тем более верным, что еще чтили Илуватара. Саурон же подбивал короля срубить белое древо. Нимлод дивный, что рос при королевском дворе, память об Эльдорах и свете Валинора. Долго король не соглашался, ибо верил в пророчество Тар-Палантира, что с древом связана судьба королевского рода. Так в недомыслии своем тот, кто ненавидел Эльдоров и Валоров, безуспешно пытался укрыться под сенью былого союза. Когда же Амандиль услышал о лиходейском замысле Саурона, он ужаснулся, зная, что Саурон в конце концов настоит на своем. Тогда призвал он Элендиля и его сыновей и напомнил им предание о древах Валинора. И промолчал Исильдур, а ночью ушел и свершил то, за что позднее стяжал великую славу, ибо он в одиночку, изменив обличье, пробрался в Арменелос, в королевские чертоги, вход куда верным был воспрещен, и пришел туда, где росло древо, а подходить к нему запрещалось велением Саурона, и его доверенные стражи днем и ночью стерегли древо. В то время Нимлод потемнело и не цвел более, пришла его осенняя пора, да и зима была уже недалеко, и вот Исильдур прокрался мимо стражи, сорвал с древа плод и хотел было скрыться, но тут поднялась тревога, на Исильдура напали, и он мечом прорубил себе дорогу, получив притом множество ран, и бежал. А так как был он переодет, никто не узнал посмевшего коснуться древа. Исильдур же с трудом добрался до Роменны и, прежде чем силы покинули его, передал плод в руки Амандиля. Затем плод был посажен в землю, и Амандиль благословил его. И вот появился росток, и весной вытянулся в побег. Когда же раскрылся на нем первый лист, Исильдур, что лежал уже при смерти, ожил, и раны не тревожили его более. Вовремя было сделано это дело, ибо после того случая король уступил Саурону и погубил белое древо, тем самым отрекшись окончательно от союза, заключенного его предками. По велению Саурона на холме посреди золотого Арменелоса, Нуменорского града, выстроили огромный храм, был он круглый и на высоком цоколе в 1000 футов шириною, стены 50 футов толщиной и 500 футов высотой, а венчал их громадный купол. Купол этот покрыли серебром, и он так блистал в лучах солнца, что был виден издалека. Но очень скоро свет его померк, а серебро почернело, ибо посреди храма на алтаре пылал огонь, а в самой вершине купола была башенка, из которой поднимался дым. Первое же пламя на алтаре Саурон напитал мертвым телом Нимлота, и огонь с треском пожирал древо. И немало дивились люди, ибо дым, рожденный тем костром, 7 дней стоял тучей надо всем краем, прежде чем неспешно уплыл на запад. С тех пор огонь не угасал и дым не таял, ибо мощь Саурона все возрастала, и в храме этом люди предавали людей мучительной смерти, принося кровавые жертвы Мелькору, дабы он избавил их от смерти. Жертвы они избирали большей частью среди верных, однако никогда открыто не обвиняли их в непочитании Мелькора, дарующего свободу, но скорее в том, что они ненавидят короля и хотят взбунтоваться, или что они замышляют против своих сородичей, действуя ядом и ложью. Эти обвинения были чаще всего облыжны, но ведь время было ужасное, а ненависть рождает ненависть. И все-таки смерть не покинула страну, а являлась все чаще, все скорее и во все более ужасных обличьях. Ибо если в прежние времена люди медленно старились и, устав от мира, засыпали вечным сном, то ныне безумие и слабость овладели ими, но по-прежнему боялись они умирать и уходить во тьму во владение избранного ими же властелина. И, умирая, проклинали самих себя. И в те дни люди по самому пустячному поводу хватались за оружие и убивали друг друга, ибо стали скоры на гнев. К тому же Саурон, бродя по краю, стравливал людей, так что они проклинали короля и властителей, и всякого, кто владел чем-то, чего не было у них, а стоявшие у власти жестоко мстили. Тем не менее, долго чудилось нуменорцам, что они процветают, и если счастье у них не прибавилось, то прибыло богатство и мощи, ибо трудами и заботами Саурона их имущество множилось, и появлялись все более хитрые устройства, и строились все новые корабли. Могучими и оружными приплывали нуменорцы в Среднеземье, уже не дарители и не вожди, но жестокие завоеватели. Они хватали людей Среднеземья и обращали их в рабство, и присваивали себе их добро, и многих жестоко умерщвляли на алтарях. Ибо в твердынях своих возвели нуменорцы храмы и гробницы, и люди боялись их. И память о добрых королях прежних дней померкла, затмившись жуткими повествованиями. Так Ар-Фаразон, владыка звездной земли, стал могущественнейшим тираном из всех, что когда-либо попирали землю со времен Моргота. Но на деле именем его правил Саурон. Но годы шли, и король почуял приближение смерти, и гнев и страх овладели им. Настал час, приход которого Саурон предвидел и которого ждал, и сказал Саурон королю, что сила его ныне столь велика, что он может повелевать всем на свете и не подчиняться ничьим велениям и запретам. И добавил он: «Валары завладели краем, где нет смерти, и лгут они, скрывая эту землю от вас, из алчности или из страха, что владыки людей изгонят их из бессмертного края и сами будут править миром. И хотя, несомненно, дар вечной жизни не для всех, а лишь для мужей достойных, могучих и высокородных, вопиюще несправедливо, что дара этого лишен король королей, Ар-Фаразон, могущественнейший сын земли, с кем может сравниться лишь Манве, да и тот едва ли. Но великие владыки не подчиняются запретам и берут себе то, что им принадлежит». И Ар-Фаразон, одурманенный и преследуемый тенью смерти, ибо жизнь его шла к концу, внимал Саурону и в сердце своем лелеял мысль о войне с Валарами. Долгое время хранил он этот замысел в тайне, но не от всех можно было его скрыть. Узнал Амандиль о намерениях короля и ужаснулся, ибо знал, что люди не могут победить Валаров, и что если не преградить путь этой войне, мир погибнет. Призвал он тогда сына своего, Элендиля, и молвил так: «Дни темны, и нет надежды людям, ибо верных слишком мало, и потому решился я предпринять то же, что некогда предпринял предок наш Эрендиль, поплыть на запад, презрев все запреты, отыскать Валаров и, быть может, самого Манве, и молить его о помощи, пока еще не все потеряно». «Но не значит ли это предать короля?» — спросил Элендиль. «Ты ведь знаешь, что нас называют предателями и соглядатаями, но до сегодня это было ложью». Отвечал Амандиль: «Если б думал я, что Манве нуждается в таком посланце, я предал бы короля. Ибо есть лишь один обет верности, от которого никто не может отречься. Но я буду лишь молить о милости для людей и об освобождении их от Саурона-обманщика, ибо хоть немногие из них все еще верны. Что до запрета? Уж лучше я буду наказан, чем весь мой народ погрязнет в грехе. Но что будет, отец, с твоими родичами, если станет известно, что ты свершил? «Никто ничего не узнает», — сказал Амандиль. «Я сохраню свой поход в тайне и поплыву на восток, куда каждый день отплывают из наших гаваней корабли, а затем, если позволят то ветер и удача, я поверну севернее или южнее и поплыву к своей цели. Тебе же, мой сын, и тем, кто идет за тобой, я дам такой совет. Снарядите корабли и соберите на них все, что дорого вашему сердцу. Когда же все будет готово, приди в гавань Роменны и пусти слух, что в урочный час ты последуешь за мной на восток. Амандиль не столь дорог ныне нашему венценосному родичу, дабы и печалиться, если мы уплывем, пусть даже и навсегда. Нельзя только показать, что ты хочешь взять с собою много народа, ибо это обеспокоит короля, ведь он затевает войну, в которой ему понадобятся все силы. Найди же тех верных, что еще тверды в своей вере, и, будь они захотят того, пусть тайно присоединятся к тебе и поступают так, как ты». «Что же я должен делать?» — спросил Элендиль. «Не вмешиваться в войну и ждать», — отвечал Амандиль. «Более я ничего не могу сказать, пока не вернусь. Вероятнее всего, тебе придется бежать из звездной земли, и ни одна звезда не укажет тебе пути, ибо край этот осквернен злом. Тогда потеряешь ты все, что тебе дорого, при жизни испытаешь смерть, пустившись на поиски края, что приютит тебя в изгнании. Где же он? На западе ли, на востоке? Ведомо лишь Валарам». Затем Амандиль простился со своими домочадцами, словно готовился к смерти. «Ибо, — говорил он, — может случиться так, что вы никогда меня не увидите, и я не смогу явить вам знака, подобного тому, что явил некогда Эрендиль. И все же будьте наготове, ибо конец того мира, который мы знаем, уже близок». Говорят, что Амандиль отплыл ночью в утлом суденышке и направился вначале на восток, а потом повернул на запад. С ним было трое близких слуг, и ни слова, ни знака не дошло от них в сей мир, и никто не знает, какова была их судьба. Нельзя было вторично спасти мир посольством, подобным посольству Эрендиля, и нелегко было искупить измену Нуменора. Элендиль же сделал все так, как велел отец, и поставил свои корабли у восточного побережья, и верные привели туда своих жен и детей, принесли свое добро и родовые святыни. Было там много дивных волшебных вещей, что создавали нуменорцы в дни своей мудрости. Кубки и драгоценности, и свитки, исписанные алыми письменами на черном. Были там и семь камней, дар эльфов, а на корабле Исильдура хранилось юное древо, отпрыск Нимлота Дивного. Так Элендиль, не встревая в лихие дела того времени, ждал своего часа и искал знака, но его не было. Часто втайне приходил он на западное побережье и вглядывался в морской простор, ибо любил отца, и скорбь и отчаяние владели им. Но ничего не узрел Элендиль, кроме флотилии Арфаразона, что собирались в западных гаванях. В былые времена в Нуменоре сама погода неизменно благоприятствовала людям. Дожди выпадали щедро и в нужный час, солнечный жар то усиливался, то слабел, и с моря дули ласковые ветры. А западный ветер, казалось, нес едва уловимый, но нежный и волнующий аромат, аромат цветов, что вечно цветут на бессмертных лугах и которым не знают названия в смертных землях. Ныне же все изменилось. Небосвод потемнел, то и дело налетали бури с дождем и градом и яростные ветры, и все чаще величественные нуменорские корабли покидали гавани и не возвращались, хотя беды такой не случалось прежде со времен восхода звезды. И случалось так, что с запада являлась вечерами туча, видом похожая на орла, чьи крылья простирались на север и на юг. Медленно надвигалась она, гася закат, и тогда на Нуменор падала кромешная тьма. А иной орел нес на крылах зарницы, и меж тучей морем металось громовое эхо. И ужасались люди: «Узрите орлов западного владыки!» — кричали они. «Орлы Манве приближаются к Нуменору!» — и падали ниц. Многие тогда, пусть на время, каялись, но иные ожесточались сердцем и грозили небу кулаками, крича: «Западные владыки замышляют против нас! Они ударили первыми, а потом ударим мы!» Слова эти были произнесены королем, но вымыслил их Саурон. Но молнии били все чаще и поражали людей на улицах городов и в полях, и огненная стрела ударила в купол храма и рассекла его надвое, и он корчился в пламени. Но сам храм уцелел. Саурон же стоял на башенке, пренебрегая молнией, и остался невредим, и в тот час люди нарекли его богом и во всем подчинялись ему, потому и не внял никто последнему знамению, ибо земля под их ногами сотрясалась, и ворчанье подземного грома смешивалось с ревом моря, и вершина Менельтармы исторгала дым. Но тем спешнее вооружался Арфаразон. К тому времени флот нуменорцев затмил море у западного берега, и был он подобен архипелагу из тысячи островов. Мачты кораблей высились горным лесом, а паруса громоздились тучами. И золотом, и чернью пылали стяги. Все ожидало лишь слова Арфаразона. Саурон же удалился во внутренний круг храма, и туда привели жертвы, дабы сжечь их. Тогда со стороны заката явились орлы западных владык, летя в боевом строю, край которого терялся вдали недоступный глазу. И все шире простирались их крылья, заслоняя небо. Запад за ними пылал багровым огнем, и они сверкали, будто озаренные пламенем великого гнева, и весь Нуменор словно осветился раскаленными угольями огромного костра. И люди взглянули друг на друга, и почудилось им, что лица их красны от гнева. Ожесточилось сердце Арфаразона, и взошел он на борт могущественнейшего своего корабля Алькарондаса, морской твердыни. Был он многовесельный и многомачтовый, весь золоченый и черненый, и на нем возвышался трон Арфаразона. И облачился Арфаразон в доспехи, и возложил венец, и велел поднять королевский стяг, и подал знак к отплытию, и пение труп Нуменора заглушило раскаты грома. Так нуменорская армада вышла сражаться с мощью Запада. Ветер был слаб, но у них было в достатке и весел, и рабов в трюмах. Зашло солнце, и настала небывалая тишь. Тьма окутала землю, и море застыло, и весь мир замер в преддверии того, что грядет. Медленно сокрылся флот из глаз дозорных в гаванях, и смерклись его огни, и ночь поглотила его. А наутро он был уже далеко, мощный ветер налетел с востока и умчал корабли. И так нарушили они запрет валоров и вошли в запретные воды, неся войну бессмертным, дабы отвоевать у них вечную жизнь в кругах мира.